от Луки 24 глава с 1 стиха. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Народ Божий, Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Места. Мы весьма благодарны Господу за это время. До сего места помог нам Господь. Он дал нам возможность быть в Доме Божьем, видеть лица друг друга, возможно, давно уже не видели. И сегодня мы радуемся, потому что нас всех объемлет один день. Этот праздник, который по всему лицу земли среди христианского народа. Я хочу прочитать апостола Павла, первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стих. Весьма значимые слова в этом празднике, который мы сегодня, о котором мы говорим и который отмечаем. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Мы очень внимательны сегодня к апостолу Павлу. Мы очень внимательны к Слову Божьему. И апостол Павел показывает нам сегодня, или может правильно сказать, он делит общество человеческое на две группы или на две категории. Вы, наверное, заметили, что сегодня не только мы празднуем пасхальные дни. Сегодня весь мир христианский, вся страна сегодня говорит об этом. И ко мне подходили люди вчера и позавчера, спрашивали, а у вас Пасхи святят? У вас Пасхи святят? Вы знаете, это прекрасное время. Это прекрасный праздник благовествования об Иисусе Христе. В другой день, возможно, вас будут, не будут слушать, но в эти дни вы не можете молчать. В эти дни вы должны говорить, потому что народ расположен к тому, чтобы слышать. А вера, она придет к народу от слышания. А слышание вы получили от Слова Божьего, потому что Бог устрояет все. И подходят к вам люди, и вы беседуете с ними, и наставляете их. И я говорил и отвечал этим людям, слушайте, у нас души святят. Они как души святят? Пасхи понятно, души святят непонятно. Апостол Павел, дорогие мои, очень убедительно говорил, а каким образом мы должны сегодня с вами праздновать. Очистите, говорит, старую закваску. Передо мной братья проповедовали из Швеции, и они говорили немного о своей истории, о своей жизни. И я думаю, что вы каждый заметил, о брат, если бы ты знал мою жизнь, каким образом я пришел к Христу. Дорогие мои, мы все блуждали в этом мире. Мы все, не знавшие Христа, грешили в этом мире. Но Бог явил свою милость и призвал нас к себе. И Бог очистил и дал нам возможность сегодня быть новым творением. И вот апостол Павел говорит о закваске. Кто хотя бы немного изучал историю еврейского народа, тот знает, что в еврейских семьях или в семьях еврейского народа женщина занимала не последнее место. Она имела вес, авторитет, она устрояла дом свой. Она наполняла его пищей. Она заботилась о том, чтобы в доме все было тепло и сытно, и уютно. И вот девушки, которые выходили замуж, еврейские девушки, они приносили в дом своего мужа нечто с собой. И вот в той сумочке, которую они несли, там была закваска или дрожжи. Можем так сказать, тот хлеб, который она взяла от мамы. От бабушки. Мама взяла от бабушки, а бабушка от прабабушки. Из поколения в поколение переходила вот эта закваска. Вот этот хлеб она приносила в дом мужа. Вот те порядки, которые были у нее в доме там, она приносила в новый дом. Вот та закваска, дорогие друзья, она несла и заквашила хлеб. Это образно сказано апостолом Павлом, но довольно-таки понятно. Потому что эта закваска возвращает нас в Ветхий Завет, дорогие мои. Она возвращает нас в книгу Исход, в 12 главу. Я думаю, с 7 стиха я прочитаю. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне». Будем внимательны. С пресным хлебом. С хлебом без закваски. Бог уже тогда давал понять Израилю, народу Израиля, что все, времена ваши, связанные с Египтом, а мы знаем, что они укоренились в Египте, мы знаем, что они жили с Египтом, и Бога весьма волновало то, что народ Израиля ослабел в рвении к Богу, потерял уже страх Божий, они совокуплялись с египтянами, и закваска египетская уже была в домах у них. И Бог говорит, с опресноками, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Итак, агнец Божий, избавление народа Божьего. Пресный хлеб, дорогие мои, это состояние, когда человек оставляет все прошлое или все грешное. Горькие травы. Не забывай, из какого рва погибели тебя извлек Господь. Поэтому, дорогие мои, читая Священное Писание, мы находим и мы видим, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. И вот здесь ниже мы прочитаем 11 стих. Это Исход, 12 глава, 11 стих. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и пасоха ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». Дорогие мои, Пасха Господня, избавление народа Божьего. Когда мы читаем сегодня апостола Павла, то мы понимаем, дорогие друзья, что он переживал, что сегодня люди хотят быть участниками этого праздника, но со старой закваской, но с грехами и пороком, но с лукавым сердцем, но с хитростью. Ага! Сегодня праздник воскресения, я меняю свой облик. Сегодня я не буду грешить, и завтра не буду грешить. Потому что Пасха, и Павел обличает, говорит, это старая закваска, и мы не имеем права таким образом праздновать. И так написано, очистите старую закваску. Дорогие мои, это к народу Божьему. Сегодня ты не имеешь права, праздновать. С открытым сердцем своим, если там есть что-то ветхое, если там что-то есть грязное, если там что-то есть нечистое, сегодня Бог даст время, время покаяния, и ты тогда поймешь, и ты тогда увидишь, что это твое время, время спасения, время избавления. Очистите, говорит, старую закваску, чтобы быть новым чем? Тестом, новым творением. Писание говорит, и Бог говорит нам, что мы с вами глина, а Он образователь наш. Он из этой глины образовывает тот сосуд святости, в который может вливать слово свое, вливать действие свое, вливать слово пророчества, откровение, учительство, дорогие мои. Он только вливать может тот сосуд, который Он сотворил. Не человек со своим пришел сосудом. Таким грязным, нечистым, ни к чему негодным, дорогие, а с новым творением. И об этом говорит нам апостол Павел. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Читая Священное Писание, друзья, мы находим 1 Петра 1:18. Здесь такой знаменитый для нас стих, или знатный для нас стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от чего? От суетной жизни, переданной вам от отцов». Вы помните, я говорил о тех девушках, которые приходят в новую семью, которые выходят замуж и приходят в семью своего мужа. Они приносят что-то с собой. Они приносят ту закваску, которую взяли у своей матери. А мать взяла у матери, у бабушки, прабабушки. И вот это совокупление с Египтом, Бог говорит, все, закончено. Теперь вы новое творение. Теперь вы действительно искуплены, если мы переносимся в Новый Завет. От преданной жизни вам, от суетной жизни, преданной вам от отцов. То есть ничего не изменилось. В Ветхом Завете одно, и в Новом Завете то же самое. Бог ничего не поменял, дорогие мои. Ничего не поменял. И когда мы говорим о слове Пасха, то я думаю, что вы все знаете прекрасно, что это обозначает. Что это обозначает? В евреев это Песах. Или переводится «пройти мимо». Да? «Пройти мимо». Мы также читаем в этой книге «Исход», что Бог действительно последнюю казнь для Египта, эта казнь была сверх выше сил. Она касалась каждого дома. Каждого дома. Но израильскому народу было дано слово, дорогие мои. Слово. И когда ситуация так обстоит, что или жизнь, или смерть, то человек, конечно же, выбирает жизнь. Конечно же, исполнили они то, что заповедал Бог, потому что Моисей говорил, умрете. То, что заповедал Бог, они исполняли, дорогие мои. И они боялись, они брали этого ангца, они заковали его, они ели его, и косяки дверей перекладины помазывали кровью. И когда пришел ангел-губитель, он подходил к дверям этого дома, дома израильтян, и проходил мимо Песах, Песах. Пасха, дорогие мои, искупление, освобождение, спасение проходил мимо. Какая великая была радость. О, дорогие мои, но время было такое сжатое. Нужно было сразу и сейчас. Сейчас время свободное. Сейчас время благодати. И люди выбирают, идти мне в Дом Божий или не идти, или еще поблуждать, или пошататься в этом мире. Хотя я знаю, что есть Дом Божий на этом месте. Будьте осторожны, дорогие мои. Дни лукавы, время обманет вас. Сегодня Бог призывает нас к тому, чтобы мы были очень внимательны к этому времени, которое Бог нам дает, которое Бог нам предлагает. И я благодарю Бога, дорогие мои, что сегодня, читая Священное Писание, апостол Павел ниже продолжает и пишет в 8 стихе, 1 Коринфянам 5:8, «Посему станем праздновать». Мы с вами сегодня празднуем. Посему станем праздновать не со старой закваской, то есть нет старого. Господи, нет, не хочу больше оставаться в этом мире. Не хочу больше, Господи, совокупляться с этим миром. Не хочу грешить, Господь. Я хочу праздновать с Тобой и быть новым творением. Не со старой закваской, но с закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Слава Богу, дорогие мои, чистоты и истины. Чистота, святость Божия, истина, Слово Божие. Слово Божие, дорогие друзья, пребывает среди святого народа. И апостол Павел об этом говорит. Вот это праздник. Вот это понимание правильного праздника. Вот для многих этого мира, дорогие друзья, пройдут эти дни праздников, и все. Опять туда. Опять туда. И, кстати, израильский народ, когда было сжатое время, и когда они спаслись во время, дорогие друзья, когда ангел-губитель пришел, то не прошло так уж много времени, и они все погибли в пустыне. Почему погибли? Да потому, что кто-то прихватил с собой закваску старую. Кто-то принес с собой Египет. И вот уже видят они пыль от колесниц фараона. И говорят Моисею, Моисей, разве нет гробов в Египте, что ты нас вывел сюда умирать? Вернемся обратно. Слушайте, обратимся опять в рабы. Старая закваска. Дорогие друзья, этого не должно быть. Сегодня новый путь для тебя. Сегодня новая жизнь для тебя. Сегодня Христос воскрес во славе своей для того, чтобы ты получил воскресение в твоей жизни и никогда больше не обращался в обратно в старую жизнь. Да благословит нас Господь, да утешит нас Своим Словом, да ободрит Он наставлением Своим через Священное Писание. Богу живому будет слава во веки. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Мы помолимся Господу, ибо Он достоин принять славу от народа Своего.